Неемия. Имя Неемия означает «утешение Господне». В Библии упомянуто три человека, носивших это имя, из которых наиболее известен Неемия, сын Гахалии, Неемия 1.1, который был областеначальником Иудеи и имел титул Тиршафа, Неемия 8.9, как бы его превосходительство. Предполагают, что он происходил из царского рода, потому что таких вавилонские и персидские цари брали себе в служители. Неемия назвал Иерусалим «дом гробов отцов своих». И он, как не левит, не имел права укрываться в храме, на что подговаривал некий Шимаи, чтобы потом обвинить его в святотатстве. Неемия был виночерпием у персидского царя Артаксеркса I. Это была высокая должность. Но когда один из его родственников прибыл из Иерусалима в Сузы, столичный город Древней Персии, и рассказал Неемии о разрушенном Иерусалиме и о бедственном положении возвратившихся из плена Вавилонского, Неемия начал просить Бога, чтобы расположил сердце царя отправить его в Иерусалим. Прошло 4 месяца. Неемия подавал царю чашу с вином, а тот заметил, что лицо его печально, и спросил, в чем дело. Внутренне помолившись, Неемия признался, что скорбит об Иерусалиме, который находится в запустении, и хотел бы отправиться туда для восстановления разрушенного города. Царь не только разрешил Неемии поехать в Иерусалим, но назначил его областеначальником Иудеи и дал письмо к хранителю царских лесов, чтобы отпустил Неемии потребные строительные материалы. По прибытии в Иерусалим Неемия объехал и осмотрел город, собрал знатнейших и начальствующих, обратил внимание на их бедственное положение, рассказал о благорасположении к ним персидского царя Артаксеркса и призвал к труду. Все с радостью ответили: «Будем строить». Когда начали свозить строительные материалы, то Санавалат, правитель Самарии, и его приспешники насмешливо спрашивали: «Не думаете ли вы возмутиться против царя? За работу по восстановлению городской стены взялись не только жители Иерусалима, включая священников и левитов, но и евреи из соседних городов прибыли помогать им». Когда Санавалат, уроженец Бет-Хорона, правитель Самари, Тавия Аммонитянин и Гешем Аравитянин увидели, что работа приближается к завершению, то, сговорившись нечаянно напасть, перебить строителей и разрушить их труд по восстановлению Иерусалима. Узнавши об этом, Неемия поставил в определенных местах сторожей, распорядился, чтобы при каждом работнике находилось оружие, и чтобы все сбегались в то место, откуда услышат звук тревоги. Сам он не отходил от работавших, и при нем находился трубач. Когда враги узнали, что их план известен евреям, и те готовы отразить их, то Санавалат 4 раза приглашал Неемию прийти к нему в одно из сел на равнине для обсуждения разных дел, с которого Неемия не возвратиться бы живым, но он отказывался, ссылаясь на занятость. Когда же Санавалат в открытом письме сообщал о слухах, будто бы Неемия хочет быть царем Иудеи, тот ответил, что это вздорная выдумка. Не могши напасть на Неемию извне, враги решили напасть на него изнутри. Подкупили пророчицу Ноадию, чтобы она устрашила его. Некий Шимаия пророчески говорил Неемии, что его придут убить ночью, и что он может укрыться в храме. Подкупленные пророки пытались втянуть Неемию в грех и лишить влияния на народ, среди которого было немало друживших и даже находившихся в родстве с врагами Израиля. Преодолевши все трудности, стена была починена, ворота и запоры вставлены, и торжественное освящение состоялось при участии священников, левитов, 2 хоров и множества народа. Кроме построения городской стены, надлежало провести благоустройство жителей Иерусалима и всей Иудеи. В народе было большое разделение на имущих и неимущих. Как строительные работы, так и государственные налоги на одних ложились тяжелым бременем, а другие богатели, давая займы под большие проценты. Узнавши об этом, Неемия собрал народ и обратился к заимодавцам с упреком. «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются вам. Я также и братья мои, и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за который вы судили их». Те согласились. Даже дали клятву. А Неемия сделал особый жест. Вытряхнул одежду свою и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имени его, и тогда будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: «Аминь». В седьмой месяц, по случаю празднования гражданского Нового года, собрался весь народ в Иерусалим и попросил книжника Ездру, чтобы принес и прочитал им из книги закона Господня. Со специально сделанного возвышения Ездра читал из книги закона, а находившиеся при нем учителя присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Слово Господне сокрушило многие сердца, и люди начали плакать, сознавая свои прегрешения. Неемия и Ездра успокаивали народ, советуя не плакать, а радоваться, что Слово Божье достигло их сердец. На другой день опять собрались для чтения и слушания закона. Когда было прочитано о праздновании кущей, постановили праздновать так, как было в дни Иисуса Навина, и радость была весьма великая. Неемия 8:1-18. В последний день праздника кущей собрались все сыны Израилевы, постящиеся его в вретищах и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Неемия 9:1-2. Покаянная молитва занимает в 9 главе 33 стиха. Помолившись, приступили к делу. Написали обязательство, а начальники народа, священники и левиты приложили печати, что будут соблюдать и исполнять все заповеди Господа, не отдавать дочерей своих иноземным народам и их дочерей не брать за сыновей своих. В субботу и священный день ничего не делать и не покупать. В седьмой год оставлять всякого рода долги, давать по третий сикль серебра в год на потребности при Доме Божьем, по жребию, кому в какое время, привозить дрова для жертвенника в Иерусалиме, приносить в храм начатки всех произведений земли, приводить все первородное и отдавать десятины. Неемия 10:29-39. Так как в Иерусалиме было недостаточно жителей, то постановили, чтобы десятая часть из жителей других городов переселились в Иерусалим. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. От Неемии 11 глава с 1 по 2 стих. В 12 лет своего областноначальничества Неемии удалось не только починить городскую стену, но и восстановить религиозную жизнь в Иудее. Сделавши все это, он возвратился к царю Артаксерксу. Через некоторое время Неемия опять отпросился для служения в Иерусалиме. Что же он застал? Первосвященник Элиашив отделил для своего свата Товии Аммонитянина, противившегося восстановлению Иерусалима, большую комнату при храме, в которой хранились хлебные приношения, ладан, сосуды и десятины, предназначенные для священников и левитов. левитам и певцам не отдавалось положенное для них, и они разбежались каждый на поле свое. Иудеи в субботу возили снопы, навьючивали животных разными продуктами и привозили в Иерусалим на продажу. Тиряне тоже торговали в Иерусалиме в субботу своими товарами. Неемия применил строгость. Вещи твиины выбросил из комнаты при храме. Запретил всякую работу и торговлю в субботу. Потребовал, чтобы женившиеся на иноземках развелись со своими женами, потому что дети их не говорят по-иудейски. Самым худшим было то, что сын первосвященника Елиашива женился на дочери Санавалата, правителя Самарии, врага иудеев. Неемия прогнал его из Иерусалима. Иосиф Флавий написал, что этот сын Елиашива назывался Манасий, что он с помощью своего тестя построил храм на горе Горисим и сделался самарянским первосвященником. Описание своих стараний Неемия закончил словами: «Помяни меня, Боже, во благо мне. Аминь».